Споут презрительно глядел, как она разорвала обертку и откусила от одной палочки. «Да, мадам», — произнес Споут, — «я очень хорошо это знаю». Курсор на экране дисплея у Фрэнни терпеливо мигал, маленький оранжевый квадратик на черном фоне. На мгновение наступила тишина. Споут слушал собеседницу без возражений. Кто-то прошел по коридору. Она узнала жизнерадостный ирландский акцент Деклана О'Хейра, заместителя хранителя восточной древности, и еще услышала голос незнакомого человека, который произнес что-то с грубым хохотом. Дверь приоткрылась, и Фрэнни повернулась к О'Хейру, заглянувшему в комнату. «А, Фрэнни, прекрасно выглядишь сегодня. Наверное, какое-нибудь важное свидание, а?» Она слабо улыбнулась, не в настроении отвечать на шутки. Позади него стоял мужчина с козлиной бородкой в анораке. О'Хейр продолжал: «Фрэнни, скоро мы тебя вызволим с этой вечной каторги в подвале. Близок рассвет новой эры. Можем даже взять Пенроуза, если он будет молодцом. Сможешь зайти завтра утром в 8:30 ко мне в кабинет? Мы планируем новую выставку, и я хочу основательно задействовать тебя. Как дела с каталогом?» «Почти закончила. Сегодня успеешь все доделать?» «Постараюсь. Может, задержишься после работы?» «Мне нужно уйти без 7:15, так что я поработаю в обед». «Девчонка, что надо!» Он вышел и закрыл дверь, а Фрэнни почувствовала интерес и облегчение от того, что сможет, наконец, разнообразить свою монотонную текущую работу. «Мадам!» — Споут снова заговорил в трубку. «Я уверен, что если вы откроете учебник истории, то убедитесь, что они вовсе не были римлянами, и что Боадицея была вообще-то женщиной, а не индийским князьком». Фрэнни подрегулировала яркость своего экрана, немного уменьшив ее, и уставилась на клавиатуру. Зазвонил телефон, и она, охваченная необъяснимой паникой, решила, что это звонит Оливер, чтобы отменить их встречу. Ей нестерпимо хотелось снова увидеть его, обнять его, и чтобы он успокоил ее. Фрэнни подняла трубку. «Алло?» «Фрэнни?» Это был еще один научный сотрудник, Джулиан Эгган. «Деклан О'Хейр сказал, чтобы я подменил тебя в подвалах с каталогами. Не покажешь мне, что ты уже сделала, чтобы сэкономить время?» «Конечно. Когда тебе нужен список?» «Не спеши. Через день-два. Я принесу сегодня попозже». Она положила трубку и уставилась на свой недоеденный твикс. Ее начало подташнивать от шоколада. Пенроуз Споут повесил трубку. «Да уж», — сказал он. Фрэнни подняла брови. «Кошмарная женщина!» Он, нахмурившись, смотрел, как Фрэнни потягивает кока-колу. «Ты знаешь, сколько во всем этом сахара?» «Вероятно, потому-то это и вкусно», — возразила она и начала печатать следующий абзац. Телефон опять зазвонил. Теперь это была Кэрол Болтон, пригласившая ее после работы с небольшой компанией отправиться на раскопки на строительную площадку, после чего все собирались в китайский ресторанчик. Фрэнни поблагодарила и сказала, что уже приглашена. Кэрол ответила, что она может угадать, кем, хихикнула и положила трубку. Фрэнни обнаружила, что постоянно делает ошибки. На Пенроуза Споуда нашло телефонное настроение, и его постоянный ледяной сарказм в адрес операторов, библиотекарей и архивариусов совершенно добил ее. В 11:00 она решила сделать небольшой перерыв, спросила Споуда, не надо ли ему чего, прошла к автоматам в буфете и взяла им обоим кофе. Вернувшись, увидела, что Споут сидит перед телефоном, скривившись от негодования по поводу какой-то очередной несправедливости.